то ли ждал ответа от брата. Илья извлек из жилетного кармана часы, шумно открыл крышку и также шумно закрыл. Он волновался и должен был дать работу рукам. Но ты понимаешь, о каких договорах идет речь? Да, разумеется. Очевидно, и Бьерк, и тройственный секретный 15-го года, и тот Покровский Думерк. Да только ли это? Старший Репнин поднес к уху закрытые часы, прислушался. Сквозь серебряную оболочку были слышны удары маятника. Надеюсь, ты не так прост, чтобы не понять. Дело не в инвентаризации. Что ты хочешь сказать, брат? И опять исчезло грохочущее дыхание Ильи. Исчезло на мгновение, чтобы возникнуть с новой силой. Что сказать? Не сказать, а спросить. Ты Репнин? Николай Алексеевич обернулся к брату и увидел. Тот пытается возвратить часы в жилетный карман и не может. Часы точно вспухли. Репнин. Илья зажал часы в кулак, но высоко поднять не смог, цепочка не пускала. Нет, нет. Тебя как нитку вокруг пальца. Да. Вот так. Вот так. Илья выдвинул толстый мизинец и обернул вокруг него цепь. Вот так. Николай Алексеевич подошел к брату. Ты не ветистый. Он взял из рук Ильи часы и вложил их в жилетный карман. Хочешь, чтоб тебя слушали? Говори спокойно. Да тебе и вредно эдак. Он пододвинул стул, сел. Ну, говори. Илья встал и тихо пошел к окну. Погоди, я должен успокоиться. Успокаивайся. Там в кувшине холодный квасок. Было слышно, как Репнин старший стучит стаканом, не в силах с ним справиться. Ну, теперь можешь? Ты слыхал когда-нибудь, что сделал твой прадед, Пармен Репнин, когда младший сын вернулся в Россию с женой-полячкой? — спросил Илья. — Нет, он их псами не затравил. Он был человек просвещенный и казнил гуманно, проклял и выгнал в белое поле. Сурово, но за измену не милуют. Измену? А ты думал, что? Голос Ильи наполнился гневом. А знаешь ли ты, что тройственное соглашение писано вот этой рукой? Он протягивал Николаю пухлую ладонь, все в красных пятнах. Коли я это делал, наверное, думал о благе России не меньше твоего, а? Николай вскочил. Стул опрокинулся и полетел прочь. Ты с ума сошел? Нет, нет, ты посиди, а я доскажу все, что хотел сказать, заметил Илья, сдерживая громкое дыхание. Я вчера читал стокгольмский листок от третьего дня. Большевики разослали по нашим посольствам и миссиям депеши, предлагая всем, кто на это польстится, почет и тысячные оклады. 30 телеграмм, 30. И ни одного согласия. Мы-то знаем, среди посольских есть разные люди. И хорошие, и дурные. Но даже самый последний человечишка, о котором все наслышаны, не человек, собака. Понимаешь, собака, даже он отверг. А ты будешь первым, как тот евангельский отступник, которому во след сыпались каменья. Указующий перст будет обращен на тебя. Вот он, Репнин, что за 30 поганых серебряников. Ты что хочешь, чтоб я на тебя как на Каина пошел? Ты этого ждешь от меня, да? Этого? Что ж ты молчишь, а? Или сказать нечего?